Сейчас, по прошествии многих лет, когда я пишу эти строки, вспоминаю тогдашние свои мысли и ощущения. Не отпускают, как ни вырывайся. Все бы ничего, если бы это не было правдой. Очень горькой, многими виданной и почти всеми позабытой правдой. Эти каменистые духовские кладбища, эти шеренги лежащих на аэродромах наших мальчишек, укрытых брезентом. Кому все это было нужно и для чего? Возможно, тем, кто и сейчас посредством войн кует свое благосостояние. Тем, кто однажды приобщившись к лику посвященных, до сих пор занимает посты во власти. Тем, кто всегда рядом с казной при раздаче государственных денег. Для этих вовсе не важно, каким путем деньги добыты. Можно и на крови, можно и на костях, ведь все дозволено. Возразить некому. Общество глухонемых. А что же завтра? А завтра они намалюют новые цвета на своих знаменах. Вместо двухглавого орла нарисуют черта с рогами, а потом затянут. Вставай, проклятием заклейменный! Голодные рабы, как по команде, встанут. Они любят команды и сильную руку. И пойдут убивать таких же проклятых и заклейменных. Они вспомнят слово «Родина», будут готовы вновь полюбить весь мир угнетенных, всех, кроме самих себя. Они забыли, кто они есть и для чего пришли на эту землю. Они не хотят тревожить мозги генетической памятью о том, что Родина — это они сами, это их матери, отцы и деды, это их дети, это их земля, их дома, это их боги, их история, и их, они чьи-то чужие. А Гоголь остался сидеть на кладбище. Вообще-то он хотел и дальше меня проводить, но шефство надо мной уже взяли два низкорослых и довольно доброжелательных маджахеда. Предварительно они спросили у меня, где же присущий журналисту фотоаппарат. Узнав, что я мусульман на пленку не снимаю, уважая их религию, решили провести меня дальше на юг, в сторону кишлака Алам. Ты хотел посмотреть, как живем мы и наши дети? Тогда иди и смотри, ничего не бойся и не удивляйся. Постарайся запомнить все это и рассказать о том, что ты видел своему народу, — сказал один из них. Перейдя по двум связанным веревкой доскам через петлявшую речку Рай, мы двинулись дальше по тропе, вившейся по низине. Стало почти темно, снизу неба уже видно не было. Зеленые заросли образовали своего рода шатер, закрывавший от внешней среды скрытую в виноградниках деревню. На краю Арыка я увидел сидящих на корточках и ведущих неторопливую беседу стариков. Они что-то старательно полоскали в мутной, почти стоячей воде. Увидев чужестранца, риш-софиды, белые бороды, встали и хотели было последовать за нами, но один из провожатых жестом показал, что этого делать не стоит. «Сейчас покажем тебе школу. Такой ты еще точно не видел. Наши дети здесь учатся читать и писать. Не считай нас за дремучих людей. Мы стараемся дать им образование, пусть даже без учебников. Буквы нужно знать хотя бы для того, чтобы читать Коран, а цифры, чтобы отсчитывать суры», — улыбнулся маджахед. Он жестом подозвал к себе маленького, юркого и улыбавшегося старичка. Возможно, подбежавший к нам мужчина и не был стариком, но возраст афганца определить довольно трудно. Нелегкая жизнь откладывает порой на их лицах ранние, преждевременные морщины, а руки сохнут от постоянного ковыряния в земле и воде. Якуб хан, так звали сельского учителя, как никто другой обрадовался появлению здесь шурави. Он сразу же, правильно оценив ситуацию, попросил меня при случае встретиться с министром образования или культуры и попросить их прислать бумагу для чистописания и хотя бы несколько учебников. Я пообещал ему выполнить эту просьбу. Вообще старался в то время не бросать слов на ветер. И по приезду из той командировки рассказал товарищу Каюми, министру просвещения, что видел в сельской школе близ Герата и что просил передать ему местный маулем, учитель. Справа от дороги Опять потянулись завалы, некогда бывшие жилыми строениями. У основания одного из них в земле зияла дыра, достаточно просторная, чтобы в нее влезть и толстяку. Якуб-хан, как мышь, юркнул в нору. Я последовал за ним. Подземный ход был не шибко длинным, метров 15-20 ходьбы в полускрученном состоянии, и мы оказались в просторном помещении, которое, по-видимому, некогда служило подсобным подвалом или амбаром зажиточного дома. Здесь был класс, в котором школьники учились. Вдоль стен лежали аккуратные цветные циновки. Из этой комнаты вел еще один подземный ход, который соединял класс с учительской. Здесь Якуб-хан показал мне свои сокровища, гусиные перья, которыми дети писали, пузырьки с иранскими чернилами и толстенные пачки листовок. Для интереса я решил порыться в макулатуре. Листовки были самые разнообразные, правительственные, антиправительственные, писанные на дари, пушту и на английском. Рассортированы они были, однако, вовсе не по содержанию, а по размеру. Якуб сказал, что для самых маленьких годятся большие листовки, так как расстояние между строк в них пошире, и на этом чистом поле детям легче выписывать буквы. Ребята постарше могут писать между строк маленьких листовок. Заодно встречают в незнакомом тексте знакомые буквы. Так и учатся читать и писать. Учитель рассказал также, что народ стал возвращаться в Кишлак после ухода советских войск. Пока шурави стояли, люди возвращаться боялись. Лучше было не доедать в Иране, чем погибнуть на родине. Я спросил старого учителя, много ли детей он обучает грамоте. Якуб ответил, что у него два класса, в которых в общей сложности учатся 150 ребятишек, а всего в Кишлак возвратилось 800 семей. На дурацкий вопрос о том, где жить лучше, здесь или в Иране, учитель улыбнулся и сказал: «Вы что, шутите? В Иране, конечно!» Низкий потолок, поддерживаемый треснувшими деревянными балками, давил на психику. Казалось, что он может в любой момент завалиться на голову, и тогда уж точно никто и никогда. Я поспешил наружу, пообещав учителю по возможности решить его вопросы в Кабуле. Поджидавшие меня снаружи вооруженные люди сказали, что пришла пора теперь посмотреть их настоящую школу. Мы пошли дальше по тропе. Метров через 200 нас остановил вооруженный патруль других дружественных бандформирований. Афганцы вполголоса говорили между собой, изредка указывая на меня коричневыми пальцами. Затем мои сопровождающие прислонили автоматы к дереву и сказали, что дальше я пойду один. Никто меня задерживать не будет, но и им сюда прохода нет. Слева от тропы я увидел удивительное строение и сразу понял, что мне именно туда. Среди всеобщей разрухи этот нетронутый пулями дувал казался чем-то нереальным. Я толкнул маленькую калитку и остолбенел, не смея шагнуть внутрь. То, что я увидел, дается человеку, возможно, только раз в жизни, да и то далеко не каждому. Это был рай на земле, безмятежное царство детей. Всю площадь внутреннего двора, более гектара, занимало озеро, воды которого омывали стены изнутри. В прозрачнейшей толще воды плавали рыбы. Круглые каменные столбы, уходившие в глубину, образовали круглые ступеньки, камешки размером со ступню взрослого человека. Эти ступеньки, погруженные сантиметров на 10 под воду, вели к центру диковинного озера, туда, где над поверхностью воды ровные, отшлифованные временем каменные плиты образовывали трехъярусный амфитеатр. На ступенях амфитеатра, плечом к плечу, тесно сидели мальчики и девочки и дружно пели вслед за мулой слова Корана. Высоко над головой росшие снаружи многовековые деревья образовали из своих густых крон круглый купол, скрывавший это священное место от взглядов посторонних. Когда дверь скрипнула, дети все как один скосили на нее глаза, которые расширились от неожиданного появления странника. Мулла повернул голову в сторону двери, посмотрел мне в глаза, затем, видимо, не найдя причин для беспокойства, вновь повернулся к детям и продолжил чтение священной книги. Дети смотрели на меня, не отрываясь, и одновременно продолжали повторять слова сур вслед за учителем. В их глазах не было никакого страха, только удивление, постепенно сменившееся любопытством. Мулла чуть заметным изменением в тембре голоса дал понять детям, что занятия никто не отменял, и легким поднятием правой руки призвал их к порядку. Урок продолжался, а я стоял на первой ступеньке этого озера и не смел войти внутрь. Меня окутало какое-то безмятежное чувство неземного блаженства. Я вдруг понял, что забыл о своем доме и что хочу остаться здесь навсегда и слушать эти тоненькие детские голоса, смотреть в их коричневые глаза. Я понял, где нахожусь и за что Бог даровал мне ощутить безмятежность. Время остановилось. Желтый лист сорвался с дерева и упал на воду к моим ногам, подняв на безмятежной поверхности озера легкую волну. Отпущенные мгновения вечного покоя закончились. Пора было возвращаться в реальность. Затворив за собой дверь, я долго стоял, опершись спиной о дувал, провел по нему правой ладонью и не ощутил ни одной выбоины. Пули и осколки чудесным образом миновали это древнее место. Да и могли ли они сюда вообще попасть? Я посмотрел на свою правую ладонь, которой гладил дувал. На ней уже давно пробились линии и складочки. За 8 лет на ее когда-то совершенно ровной поверхности я сам рисовал свою судьбу и жизнь с нуля. В 79-м, когда мы проводили учения пешей по танковому, близ песчаного карьера, располагавшегося напротив начала трассы на Джалалабад, мне доверили изобразить взрыв гранат посредством поджигания и бросков взрыв-пакетов под гусеницы танков. Первый взрыв-пакет взорвался у меня в руке, отбив пальцы. И второй взрыв-пакет взорвался там же. Пальцы не оторвало, но посиневшую ладонь я не чувствовал очень долго. А летом следующего года началась моя война. Однажды, отстреляв короткими очередями 2 пулеметных рожка, я, преисполненный чувством собственного достоинства и гордости за свою меткость, решил поиграть перед лицом моих афганских товарищей в супермена и, ловко подбросив пулемет, закинул его на плечо. Я схватил его тогда за раскаленный ствол. Почувствовав шипение, разжал ладонь. Кожа осталась на стволе пулемета. Я очень внимательно рассматривал тогда свою ладонь. Она была похожа на иллюстрацию к учебнику анатомии человека. Отдельные жилки и связки шевелились, как веревочки. Сначала боли не было. Она пришла позже, когда за нехваткой собственной мочи, почти полностью испарявшейся из-за жары через кожу, просил помочиться мне на руку афганских офицеров. Я долго не мог пользоваться правой рукой, и по сей день думаю, что все, что происходит в нашей жизни, происходит не просто так. Кто-то управляет нашими действиями и стремится отвести нас от ненужных шагов. Мы просто не всегда внимательно прислушиваемся к своему внутреннему голосу и совершаем глупые поступки, кажущиеся единственно разумными на определенном отрезке отпущенного нам этой жизнью времени. После того, как ладонь обросла розовой поросячьей кожей, я больше не стрелял по людям. Я не делал этого чисто интуитивно, вспоминая долгую соднящую боль в руке. А вот здесь, стоя у дувала, вдруг понял, что усвоил этот урок от и до. У человека, кроме рук, есть еще и голова. Надо просто чаще ее включать. Когда я в сопровождении Агоголя выходил из Дехзака, еще издали из-за кустов, разглядел понурую фигуру офицера-таджика, стоявшего как изваяние на ровном месте, с перекинутой через плечо моей красно-коричневой кожаной сумкой. Как же он обрадовался, увидев меня целым и невредимым. Наверное, он поначалу хотел выдать заготовленную за 3 часа, пока я отсутствовал, едкую тираду. Но радость того, что его карьере теперь ничто не угрожает, затмила злость, и он запрыгал на месте, совсем как ребенок, которому отдали отнятую игрушку. Рядом с ним стояли еще 2 офицеров, укоризненно качавших в мою сторону головой. «Да ладно вам, ребята, революция продолжается!» — обратился я к ним почти весело. Весело мне стало от того, что я опять на свободе, а почти от увиденного в кишлаках. Я обернулся к бородачу, опоясанному пулеметными лентами. «Прощай, Гоголь!» Так и запомнил я его, почти сказочно огромного бородатого афганца, опоясанного пулеметными лентами, стоявшего в резиновых калошах на взгорке слева от дороги. «Что-то стало с тобой, душманище! Через много лет я выполнил вашу просьбу и рассказал о том, что видел моим людям». Возвращение в мирную действительность совпало с окончанием партсобрания в штабе Амира Саида Ахмада, на которое за время моего отсутствия подъехал мэр города Герат Ахмад Шах и начальник 5-го управления ХААТ, имя которого я уже позабыл. Последний, кстати, наблюдал окончание моего вояжа, но деликатно об этом промолчал в ходе последовавшей за этим шикарной трапезы в шатре на природе. Хотя его слова ничего бы кардинально и не изменили, Амир уже знал, что один шурави исчез и общался с народом. И грянул званый обед. В просторной армейской палатке прямо на земле был расстелен огромный дастархан, вокруг которого были уложены правильным 4-угольником циновки и синего цвета поролоновые подушки. Голодное советское братье толпилось у входа внутри палатки, пожирая глазами расставленные в изобилии явства. Свежие сочные овощи, аппетитные горячие лепешки, сухофрукты и источавшие гороховато-чесночный аромат шурпу. Однако, не решаясь наброситься на все это сразу, ожидая хозяина банкета, Амир в сопровождении мэра и хадовца вошел с другой стороны палатки и жестом пригласил всех к столу. «А ты?» — вдруг обратился он ко мне. «Садись здесь!» Командир дружественного бандформирования указал мне на подушку, лежавшую слева от него, 3-ю по счету. Пока размышлял о том, насколько хорошая у Амира память, поудобнее устраиваясь на подушке, журналисты и мошаверы накинулись на еду. Внесли 2 огромных блюда с дымящимся пловом. Куски молодой баранины были спрятаны внутри конусообразных, желтых куч риса, для того, чтобы мясо не остывало. Я внимательно следил за манипуляциями Амира, разрывавшего кучу большой шумовкой и раскладывавшего дымящееся мясо по периметру блюда. С нашей стороны стола к еде еще не приступили, в то время как на противоположном конце дастархана жадные руки уже разрыли кучу и спешили побыстрее наполнить свои тарелки всякой всячиной.